Благодаря сооружению флота Ватацес стал господствовать над Геллеспонтом, завладел островами Лесбос и Родос, стал нападать на утвердившихся в Кандии венецианцев и перехватывал подкрепления, которые присылались латинам с запада и редко и в незначительном объеме. Раз. И только один раз латинский император выслал армию против Ватацеса, а при нанесенном этой армии поражении легли на поле битвы те рыцари-ветераны, которые были последними представителями первоначальных завоевателей. Но малодушного Роберта огорчали не столько успехи внешнего врага, сколько дерзкие выходки его латинских подданных, употреблявших во зло и слабость императора, и слабость империи. Его личные несчастья свидетельствуют о господствовавшей в его управлении анархии и о свирепости нравов того времени. Влюбчивый юноша отказался от своей греческой невесты, которая была дочерью Ватацеса, и ввел в свой дворец красавицу, которая была родом из Артуа. И хотя была благородного происхождения, но была дочерью частного человека, а ее мать, соблазнившаяся блеском императорского звания, нарушила обещание, данное одному знатному бургундскому юноше. Любовь этого последнего перешла в ярость. Он собрал своих друзей, силою проник во дворец, бросил в море мать, а у жены или любовницы императора безжалостно отрезал нос и губы. Вместо того, чтобы наказать преступника, бароны одобрили его варварское злодеяние, которого Роберт не мог простить ни как монарх, ни как мужчина. Он бежал из преступного города и обратился с мольбой о правосудии или о сострадании к папе. Ему хладнокровно посоветовали возвратиться на свое место. Но прежде чем он успел последовать этому совету, он изнемог под бременем скорби, стыда и бессильной злобы. Только в веке рыцарства личное мужество могло проложить частным людям путь к престолам Иерусалимскому и Константинопольскому. Верховная власть над существовавшим только по имени Иерусалимским королевством перешла к дочери Изабеллы и Конрада Монферратского и внучке Альмерика или Амори Марии. Общественное мнение и личная воля Филиппа Августа дали ей в мужья Иоанна Бриенского, который происходил от одного жившего в Шампани дворянского семейства и считался самым надежным защитником Святой Земли. Во время Пятого крестового похода он ходил завоевывать Египет во главе 100 000 латинов и довел до конца осаду Дамьеты, а постигшая его вслед затем неудача с основанием приписывалась гордости и к корыстолюбию папского легата. После бракосочетания его дочери с Фридрихом II неблагодарность императора побудила его принять главное начальство над папской армией. И несмотря на то, что он был преклонных лет и был лишен престола, меч и мужество Иоанна Бриенского всегда были готовы служить христианству. Балдуин де Куртене еще не вышел из детского возраста. На 7-м году царствования своего брата и бароны Романии сознавали настоятельную необходимость вручить скипетр человеку, который был одарен энергией и снискал репутацию героя. Престарелый иерусалимский король, быть может, пренебрег бы титулом и званием регента, поэтому было решено облечь его на всю жизнь титулом и правами императора, лишь с тем условием, чтобы Балдуин женился на его второй дочери и наследовал ему по достижении зрелого возраста. Выбор Иоанна Бриенского, его репутация и личное присутствие воодушевили греков и латинов новыми надеждами. Они восхищались и воинственным видом седого и энергичного старца, которому было уже более 80 лет, и его необычайно высоким ростом. Но корыстолюбие и желание покоя, как кажется, охладили его пылкую предприимчивость. Его солдаты самовольно разбрелись в разные стороны, и он провел 2 года в постыдном бездействии, пока не был пробужден из своего усыпления опасным союзом никейского императора Ватациса с болгарским королем Асеном. Эти союзники осадили Константинополь и с моря, и с сухого пути, со 100-тысячной армией и с флотом из 300 военных кораблей, между тем, как все военные силы латинского императора состояли из 160 рыцарей и небольшого числа сержантов и стрелков. Я с трудом решаюсь повторять рассказ, что герой не ограничился защитой города, сделал вылазку во главе своей кавалерии, и что из 48 неприятельских эскадронов не более 3 спаслись от его меча. Воодушевленные его примером, пехотинцы и городские жители взяли на абордаж неприятельские корабли, стоявшие на якоре у самого подножия городских стен, и 25 из них с триумфом привели в Константинопольскую гавань. По зову императора его вассалы и союзники взялись за оружие, преодолели все встретившиеся на пути препятствия и одержали в следующем году 2-ю победу над тем же врагом. Грубые поэты того времени сравнивали Иоанна Бриенского с Гектором, с Роландом и с Иудой Маковеем. Но их кредит и его славу умаляет молчание самих греков. Империя скоро лишилась своего последнего защитника. А перед своей смертью монарх пожелал переселиться в рай в одежде францисканского монаха.